Тогда все будет по-иному, мы что-нибудь придумаем. И замолчала. Как недостойно говорить, думать о человеке, как уже о несуществующем. Ведь завещание — это когда... Но тут же всплеснулась. Пусть Рихард живет долго и счастливо. Я только этого ему желаю. Тем более, что... Тут Анне опять заткнулась, потому что пока не хотела говорить Наташе, что она задумала. Еще напугает ее. Наташа продумывала все, о чем говорила ей Анне Лори, и пришла к выводу, что о завещании им действительно необходимо знать, чтобы противостоять этим. А вдруг там то, о чем хлопочет Динар? И тогда она будет свободна. Или то, о чем думает Анне Лори? С Анне Лори, конечно, проще договориться. Ей нужны деньги. Она еще вполне суетна. Ей хочется поехать в Россию. А там без денег делать нечего. А с деньгами опасно. Нет, действительно, Анне Лори должна во что бы то ни стало узнать, что у Рихарда в завещании. Анне права. «Да», — сказала Наташа, — «вы правы. Вам надо ехать к Рихарду, навестить его, узнать, как он себя чувствует после нашего длительного и утомительного для него посещения, и как-то навести разговор на завещание». «И ведь пока еще можно его изменить?» Она тоже замолчала, потому что почувствовала, что берет на себя слишком много. Но отчего? Проклятый Динар! И Проскурников этот здесь не поймешь, то ли начальник Динара, то ли слуга. Скорее, второе. Динар, чувствуется, птичка полета более высокого. А тот, как был ищейкой, так ею и остался, только хозяин другой. Анне Лори, видя, что Наташа мучительно о чем-то размышляет, решила перебить, как ей показалось, мрачные Наташины мысли. «К тому же я проведаю, собирается ли Рихард приглашать нас на уикенд. Катать теперь уже в карете. И вообще, скоро Рождество». «Но наше католическое, вы ведь его не принимаете?» «Почему же?» — ответила Наташа с гордостью. «Я лично, да и все мои родные и знакомые чтут любое Рождество и отмечают всегда оба, католическое и православное». «Отлично!» — воскликнула Анне. «А если Рихард пригласит нас на Рождество, вы придете?» Это будет замечательно. Наташа покачала головой. Нет, она уедет к себе, в Россию. Ее уже пригласили, и именно на первое Рождество, и на Новый год, и на православное. Конечно, она не сможет так долго пробыть, но на Рождество улетит в Москву. Какая жалость! С искренним огорчением произнесла Анне Лори. Она так надеялась, что именно на Рождество их пригласит Рихард. А уж она постарается, и там кое-что провернет, подтолкнет, как-то расшевелит всех, и мало ли что бывает в этой жизни. Но Наташа уезжает. К кому? Она не замужем. Как-то мельком она обмолвилась об этом. Сын у нее в Париже. Учится в Сорбоне, помолвлен. Конечно, ей хочется видеть маму, но ведь Натали может увидеть ее и чуть позже. «Ну, милочка моя, ну, дорогая, поезжайте попозже. Я не думаю, что на вас обидятся, тем более, что на Новый год вы попадете и на свое Рождество тоже. Ну, подумайте». Но Наташе не надо было думать. Как только она поговорила с Сандриком и поняла, что есть возможность его увидеть, ничто не могло ее остановить.